Глава 18. «А если бы у тебя был только один день?» — однажды спрашивает Лиян. «На что?» «Чтобы быть не наблюдением, не опытом, а мужем». Я смеюсь хрипло с пересохшим горлом. «Мужем?» «Да. На один день. Без сложностей и без анализа. Просто ты и я. Ты как жена, я как твой человек. Утро, город, разговоры. Не терапия, не случай и не игра. А потом?» «Потом все вернется. Или нет. Неважно. Главное, этот один день». «А потом?» Я долго молчу. Думаю о десятках одних дней в своей жизни, когда я мечтала, что кто-то даст мне мир, как чайник в руки. Такой простой, настоящий, горячий, без объяснений и драм. «Хорошо», — говорю я. «Один день. Я твоя жена. До полуночи. Лиян будет меня нежностью, запахом чая и жареного кунжута. На кухне все уже готово. Рисовая каша, яичница с овощами, маленькая миска с маринованным дайконом, аккуратные треугольники нори, Лиян в домашней одежде, простая белая рубашка и свободные брюки. Волосы еще влажные после душа. Он не говорит лишнего, просто смотрит, будто впитывает меня в эту утреннюю версию мира. «Доброе утро, жена», — шепчет он и целует меня в висок. Без страсти, но так, будто мы прожили вместе 20 лет, и сегодня просто еще один добрый день. Мы едим молча, но это молчание из света. Как тонкая вуаль, сквозь которую просвечивает доверие. Лиян ведет меня в город. Машину он оставляет у холма, мы идем пешком. Он показывает мне свои любимые места не как гид, а как тот, кто давно хотел делиться. В чайной с кривыми стенами он берет для меня жасминовый, сам заваривает, накрывает чашку крышкой из тонкого фарфора. В галерее только мы и старик-смотритель. Он здоровается с Лияном, как с родственником. Мы смотрим на тушевые пейзажи, а потом он вдруг берет кисть и рисует. Прямо на стене временной экспозиции маленький символ — дом с открытой дверью. «Это для тебя», — говорит Лиян, — «если когда-нибудь захочешь вернуться». Потом мы покупаем жареный тофу в бумажном пакетике и едим его на скамейке у озера. Я смотрю, как ветер разгоняет воду. Его рука касается моей. Осторожно. Пальцы находят мои, как будто не было всей этой боли, как будто это нормально держаться, быть рядом, дышать вместе. «Ты счастлива?» — спрашивает Лиян. Я не отвечаю сразу, смотрю на отражение облаков в воде. «Да», — говорю я, — «хотя мне кажется, что все это сон, иллюзия». «Может и так», — говорит он, — «но если ты чувствуешь тепло, разве это важно?» Вечером он показывает мне свой район. Не богемный, а простой. С пекарней, где он иногда помогает старому пекарю. С книжной лавкой, где он оставляет фразы на бумажках между страниц. С кофейней, где он когда-то встретил женщину, которая просто плакала. А он сидел рядом и держал ее руку в своей. «У тебя было много женщин?» — спрашиваю я. Лиян не отворачивается. «Были», — но не как ты. С тобой не опыт, с тобой взгляд. Не на тебя, а вместе с тобой. Это разное. Ночью мы возвращаемся. Он готовит мне ванну с лотосом, дает свою рубашку. Она мягкая, пахнущая тушью и чаем. Я не спрашиваю, будет ли Ильян спать рядом. Но он приходит, когда я уже почти засыпаю. Ложится рядом, но не касается. Если хочешь, просто спи. Если хочешь, я останусь до рассвета. Останься, шепчу я до самого утра. Когда я просыпаюсь, он все еще здесь. Его пальцы на моем запястье. Легкие, как якорь в бушующем океане жизни. Доброе утро, жена, говорит Лиян. Доброе, улыбаюсь я. А теперь? Он долго молчит, но потом отвечает. А теперь ты решаешь, был ли это день или начало чего-то другого. Я не знаю, честно, я разучилась различать, где настоящее, а где трещина между масками. Но с ним все не по-настоящему. Все настоящее, как дыхание после слез. Как прикосновение к нему, которое кажется ближе, когда ты просто идешь рядом с тем, кто тебя слышит. Вчерашний день продолжается, а потом вечереет. Он не торопится. Мы вместе готовим ужин так, будто делали это уже сотню раз. Он режет имбирь и лук, я раскатываю тесто для лапши. Мы не спешим, не говорим лишнего. Все происходит само собой. Кастрюля начинает шипеть на плите, руки находят нужное положение, тела, ритм. Мы как две половинки одного целого. В доме тепло, пахнет мятой и жареным кунжутом. Лампа в углу дает мягкий свет, но когда мы садимся есть, Лиян гасит ее. Хватит света. Он смотрит на меня. Пусть останется только то, что между нами. Я киваю. Мы едим молча, иногда касаясь локтями, иногда взглядами. Я чувствую, что-то изменилось. Нечто в нем успокоилось. Или же и решилось. Лиян не наблюдает, он присутствует, как человек, который больше не боится быть неидеальным. После ужина он не говорит ни слова, просто подходит медленно. Не как в фильмах, не как в те прошлые разы, где все было подчинено сценарию. Лиян касается моей щеки. Молча. Я закрываю глаза. Его ладони теплые. Пахнут чаем, тушью и дождем. Лиян не тянет меня за собой, он ждет, чтобы я подошла первая. Я делаю шаг. Мы занимаемся любовью впервые по-настоящему. Не как в нарисованном кадре, где каждый шаг выверен, где свет ложится под нужным углом, где вдохи просчитаны, а стоны — актерская игра. Нет. Сейчас все иначе. Никакого сценария, ни сигнала, ни знака. Только движение, рожденное из тишины. Только взгляд, в котором нет вопроса. Только узнавание. Лиян со мной будто возвращается. Не берет, а возвращает. Касается моего лица не как объекта своей лучшей инсталляции, а как женщины, которую он чувствует каждой клеткой. каждой прожитой ночью одиночества. И в этом прикосновении дрожь у нас обоих. Я тянусь первой, не чтобы быть удобной, не чтобы соответствовать. Я тянусь, потому что больше не могу не быть с ним, потому что тело кричит, и это крик не желания, а освобождения. Я хочу раствориться, но не исчезнуть. Я хочу принадлежать, но не потерять себя. Лиян целует меня, и его губы чуть жестковаты, но так горячи, они несут в себе все: годы молчания, чужие роли, боль, которую он хранил, и все, что он никогда не говорил, но проживал с другими, сейчас течет в этих поцелуях. Лиян не гладит, он держит, так, будто боялся, что меня не станет, и теперь не верит, что я здесь. Я обвиваю его руками, вжимаюсь в него и чувствую, как горячо бьется его сердце, как оно выбивает ритм, наш ритм. Мы не торопимся. Он медленно снимает с меня одежду. Пальцы скользят по коже, будто читают невидимый код. Я дрожу. Не от холода, от слишком сильного ощущения быть увиденной. Когда его ладони скользят по моим ребрам, по пояснице, по внутренней стороне бедра, я не могу сдержать стон. Это не сладость, это вспышка. Боль, которую прожили оба, теперь горит между нашими телами, и мы греемся у этого пламени. Лиян целует мои плечи, мою шею. Он изучает мое тело, будто впервые узнает, что у него есть право на это. И я даю ему это право не потому, что должна, а потому, что хочу. Впервые хочу по-настоящему. Без надо, без игры, без защиты. Я позволяю ему снять последнюю маску не с себя, а с меня. Мои пальцы запутываются в его волосах. Мои губы ищут его дыхание. Мы стонем не от страсти, а от боли быть живыми. Он входит в меня, и все внутри разлетается на осколки. Не от резкости, от полноты. Так бывает, когда долго-долго ждешь прикосновения, которое не разрушит, а сложит тебя заново. Я цепляюсь за его плечи, за спину, за реальность. Он внутри, и он со мной. Не над, не рядом, а во мне. И это впервые, когда быть мужчиной не страх, не вызов, не зависимость, а выбор. Лиян двигается медленно, почти болезненно, как будто боится разбудить прошлое. Я встречаю каждый его толчок, как удар сердца. Мы сливаемся в единое. Наши тела говорят вместо нас. Мои ногти оставляют следы на его спине. Его рука держит мою шею. Мы теряемся. Мы обнажены так, как не были ни с кем. И когда он падает на меня, дыша так, будто только что выбрался из-под воды, я крепко прижимаюсь к нему до боли. «Это ты разбудила меня», — хрипит он, уткнувшись в мой лоб. «Ни телом, ни лаской, своим существованием, своим прямым я все равно вижу тебя». Я не могу ответить сразу. Слезы текут по щекам, но я улыбаюсь. «А ты убил во мне страх», — шепчу. «Просто был рядом, когда я больше не могла быть одна». Лиян целует меня долго, молча, без желания продолжать, просто чтобы быть. Мы засыпаем рядом, без одеяла и без лишних фраз. За окном стучит дождь. Лиян не держит меня, но я знаю, он здесь. И я не боюсь темноты. Он касается губами моей ключицы. Это не поцелуй. Это точка или запятая. Как на первой странице той тетради, что я оставила. Мы засыпаем вместе. А утром Лияна снова нет. Я просыпаюсь от холода. Простыня смята. Подушка рядом пуста. Солнце уже высоко. Дом в странной тишине. Я встаю. Обхожу комнаты. Лиян ушел. Ни записки, ни намека, ни шага в коридоре. Чай остывает на кухне, плита холодна, на столе ничего. Лиян исчез. Снова. И я стою посреди дома, в котором каждое касание было реальным, каждое слово — моим выбором, каждая тень — отражением, но его нет. Я не плачу. В этот раз нет. Я сжимаю кулаки. Хожу босиком по полу, возвращаюсь к себе, открываю окно, вдыхаю воздух. Дотрагиваюсь до стола. На нем ничего нет. Я знаю. Лиян просто ушел. Не потому, что не любит, а потому что таков он, тот, кто всегда исчезает, когда ты становишься целой. Я хрипло смеюсь, потому что ненавижу его за это и люблю за это же. Это утро — начало чего-то другого, без него или ради него. Но теперь я знаю, я умею быть и без его рук.